До сих пор шестое чувство не подводило Барбера, но в то же время в голове не укладывалось, зачем это все нужно. Он пришел к выводу, что его первоначальная мысль о сходстве с кобальдами была ошибочной. Те, по крайней мере, все делали весело. «Я бы очень хотел получше рассмотреть ваш город, но у меня здесь сугубо деловой визит. Где я могу встретиться с вашим боссом?» — спросил Барбер. «Мы ведем вас к нему», — ответил один из гидов. На другом конце площади колонны камышей стали реже, и между ними показались дома то циклопического размера, то низкие, широкие и приземистые. Наконец Барбер и его провожатые остановились, и один из пиявок зашел в массивное здание. Вернулся он удивительно быстро. «Босс проводит чрезвычайное совещание. Не желает ли важный гость пойти к нам, к центру обслуживания?» «А что это?» — поинтересовался Барбер. Его подозрения все больше усиливались. «Место, где собираются уважаемые люди, которые хотят видеть босса», — промурлыкал пиявка. «В пиявке все строго систематизировано». «И долго нужно ждать?» «Совсем недолго». «Ложь». «К вашему распоряжению все удобства». «Ложь». «Или вы можете уехать и вернуться в другой раз, как только пожелаете». «Ложь». «Простите», — сказал Барбер. «Передайте мои заверения в почтении вашему боссу и скажите, что я очень сожалею, что так и не смог встретиться с ним, но у меня дела, не терпящие отлагательства. Не подскажете короткий путь обратно?» «Ах!» — произнесли все четверо одновременно. «Вы что же, хотите покинуть пиявки? Когда еще не видели даже и половины ее, вы должны пойти с нами к центру обслуживания?» «Нет!» — уперся Барбер. «Все, чего я хочу, скорее выбраться отсюда». «Не будете ли вы любезны?» — пиявки оборвали его. «Господин, это противоречит инструкциям и здравому смыслу. Нельзя покинуть пиявки только потому, что вы полностью не понимаете ее. Вы не можете оценить красоту пиявки и за эти несколько минут. Возможно, он социально слабо развит. Требуются директивы». Барбер показал куда-то наугад. «Там есть выход?» «Нет», — ответил пиявка. Поняв, что это ложь, Барбер двинулся в выбранном направлении. Пиявки последовали за ним, вопя на ходу, что он проявляет импульсивность, когда нужно включить разум, и что он на самом деле не хочет покидать пиявки, что он еще много чего не видел. Другие пиявки начали выползать из домов, присоединяясь к процессии. Скоро они кишмя кишели вокруг, и все говорили одновременно. Кто-то из них набрался достаточно храбрости, чтобы схватить Барбера за руку. Тот рассерженно стряхнул с себя вялую ладонь. Вопли становились все громче. «Вы не можете уйти, господин!» — кричали они. «Зачем вы это делаете? Неужели вам нравится социальное угнетение и беспросветная жизнь? Поверьте, мы отличные товарищи и не так уж отличаемся от вас. Почему бы вам не присоединиться к нам? Когда вы по-настоящему узнаете нас, вы не захотите покинуть наше общество. Не принуждайте нас к применению силы, пожалуйста! Это так нецивилизованно! Вот справедливое предупреждение. Если вы провоцируете нас к применению силы, это будет ваша собственная вина». «Ох, да ну и черт с вами», — подумал Барбер. «Надо всплывать». Он напряг мышцы и взмыл вверх, поднявшись над головами пиявок и над безликими фронтонами их зданий. Сильным грибком он направил себя в ту сторону, где, как он надеялся, был выход отсюда, проклиная себя за то, что не в состоянии вспомнить обратный путь. Пиявки поплыли за ним всей толпой, судорожно шевелясь и двигаясь достаточно проворно, хотя и не настолько быстро, как он. И тут послышался низкий призывный удар колокола. Бум! Бум! Пиявок становилось все больше. Они вываливались толпами из коробчатых зданий. Проплывая мимо самой высокой башни, Барбер увидел двух зевак, преградивших ему путь наверх. Они надеялись поймать его, широко расставив свои ручонки. Он сделал ногами мощный грибок, чтобы скорее приблизиться к ним, и с яростью ударил одного из них кулаком в челюсть, почувствовав, как хрустнули тонкие кости. «Левый хук!» — непроизвольно крикнул он. Но в этот момент второй кровосос, увернувшись, обвился вокруг его ноги и впился в голень. Следующий удар отбросил его. Но легионы пиявок уже подступали, тянули к Барберу свои руки, меж тем, как он справился всего лишь с двумя из них, которые начали всплывать вверх брюхом. Тем не менее, небольшая задержка позволила ему оценить обстановку, и Барбер понял, что окружен. Пиявки приближались с заметной робостью, но плотной кучей. Где же выход? Образованная ими сфера казалась более плотной с одной из сторон. Вероятно, они сконцентрировались там, чтобы не дать ему возможности уйти. В этом направлении он и устремился. Одни из пиявок, оказавшись храбрее других, кинулись ему наперерез. Он боднул одного головой в середину корпуса и, как только тот согнулся, ударил сверху кулаком в мягкое, склизкое тело. Пиявки дрогнули. Он поплыл еще быстрее, увертываясь от одиноких фигур, все еще пытавшихся догнать его, и оказался на большой площади. Несколько пиявок виднелись далеко в стороне, две плыли к нему, но по большей части пространство было свободным. Он заскользил по нему, оставив преследователей далеко позади, чувствуя, что еще немного, и окажется на свободе, но вдруг понял, почему ему так легко удалось улизнуть. Вся огромная стена была покрыта пиявками сверху донизу. Он нырнул к основанию стены, рассчитывая найти ворота. Его рывок заставил пиявок расступиться, но никаких ворот здесь не оказалось. Стена была совершенно гладкой. Вскоре пиявки окружили его. Наверное, их были миллионы. Заслоняя своими телами свет, они медленно надвигались. Барбер опустился ногами на дно и встал спиной к стене, подняв кулаки с отчаянной решимостью дать последний бой. Каков бы ни был конец, мало им не покажется. Клубок пиявок постепенно сжимался. Они уже тянули к нему свои ручонки, как вдруг стена за спиной Барбера дрогнула и ушла назад. Он сделал два шага вперед, нанес мощный удар ближайшему противнику и поспешил развернуться, чтобы встретить лицом к лицу тех пиявок, что решили напасть на него сзади. Но это оказались не пиявки. Точнее, пиявки были, но только двое, а между ними он увидел Арви Колу и сэра Лакомара с каким-то другим рыцарем, оба в броне с головы до ног.